Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию интервью с вице-президентом Калькуттского храма Сатвикой Прабху. Ведет интервью Вадьянатха Дас. Мы разговариваем сегодня с Сатвикой Дасой, вице-президентом храма в Калькутте. Это преданный из Италии, который прожил в Индии последние 22 года своей жизни. Он приехал в Калькутту в 1975 году, и с тех пор он служит здесь как вице-президент Калькуттского храма. Как вы, наверное, знаете, Калькутта является местом, где родился Шрила Прабхупада, и поэтому в год столетия Шрилы Прабхупады события, которые будут происходить в Калькутте, торжества, которыми будет отмечаться столетие Шрилы Прабхупады, они будут иметь особенное значение, особенный размах. Поэтому я хотел бы поговорить с Сатвикой Дасом о том, что конкретно намечается сделать в этот юбилейный год в Калькутте, а также о планах на ближайшее будущее, о том, что они собираются сделать. Итак, мой первый вопрос к нему. Каковы ваши непосредственные планы на этот год столетия? Каким образом вы хотите отметить это событие в Калькутте? Первой программой называется «Процессия представителей 100 стран», и она прошла 7 марта. Тогда преданные приехали из Майапура на 30-40 автобусах и собрались все вместе на улице Махатма Ганди, в том месте, где жил Шрила Прабхупада. Также там расположен храм Радха Говинды. Это как раз тот храм, который Шрила Прабхупада посещал каждый день, еще будучи ребенком. И он поклонялся как раз тем божествам Радха Говинды, которые все еще на алтаре, а также божества Баларамы и его супруги Рывати. Преданные собрались там и провели киртан, и после этого началась процессия, которая остановилась перед школой Мотивал Сил, той самой школой, в которую Шрила Прабхупада ходил еще, будучи ребенком. И оттуда уже, так как полиция не изменила наших планов, мы смогли пройти по очень длинной и широкой дороге, которая растянулась на 2,5 километра. И с этой процессией мы пришли на большую площадь. В этом месте преданные снова сели на автобусы, а оттуда уже отправились на вокзал, чтобы отправиться в Матхуру на особом поезде, который предназначен для них. Вот таковы были наши основные планы, первые планы. Другая программа, которая была запланирована, она называется «Кришна Фест». В этой программе преданные соединяются все вместе, чтобы путешествовать по всей Индии. И объединив эту программу с фестивалем Ратхаятры, который так уже является очень популярным фестивалем, мы хотим провести очень большое празднование, запланированное на первую неделю июля. How many people usually take part in this Ратхаятра? Сколько людей обычно принимают участие в этом празднике Ратхаятры, и сколько людей вы планируете в этом году? Одна из самых консервативных газет Калькутты назвала цифру 4 миллиона участников этого празднования фестиваля Ратхаятры в Калькутте. Сюда включено число участников парада, шествия, которое растянулось на 7 километров. Утхарадхи или шествие в обратную сторону и семидневная программа в целом. А уже возле Пандала, место, где проводится сам фестиваль, в случае, если нет дождя, а последние 3-4 года дождь практически нам не мешал, мы обычно насчитывали не менее 200 тысяч человек в день, иногда даже больше. Мы предполагаем, что в этом году, тем более, что ситуация изменилась в благоприятную сторону, и сейчас в Индии, в Калькутте, было открыто метро, и для всех жителей Калькутты появилась возможность быстро передвигаться в любой другой район Калькутты. Мы Если не будет дождя, мы будем смело ожидать, по крайней мере, 200-300 тысяч человек в день. Это достаточно большое количество людей. Окей, so what is the next plan after this? Какое следующее событие вы планируете? Сразу после Радха-ятры немедленно произойдет Вьясапуджа Шрилы Прабхупады. Мы все еще находимся на стадии планирования, в том смысле, что мы хотим для проведения всей программы провести, вернее, арендовать огромный стадион индор для празднования Вьясапуджи. Так как фестиваль состоится в середине сезона дождей, мы не можем ничего устроить на улице. Мы можем устроить большой гигантский шатер-пандал, но это будет очень дорого нам стоить. Но если мы арендуем этот стадион на 4 дня, и это зависит от окончательного решения, которое мы примем в ближайшее время на организационном собрании комитета по празднованию столетия Слоканатхи Махараджи, то это будет так. Будет день празднования Джанмаштами и еще 3 дня. На подобного рода мероприятия мы хотим пригласить очень много известных людей, музыкантов, артистов и других, чтобы они пришли и выступили на этих праздниках. Мы также приглашаем всех свободных членов ИСКОН и вообще всех людей Калькутты, чтобы они принять участие в этом праздновании. Также мы взимаем небольшую плату за вход. Маха-Вьясапуджа будет проведена, Абхишека будет проведена там 6 сентября, и преданные со всего мира, мы ожидаем, что, может быть, по одному преданному из каждого храма привезут свои калаши, и эти калаши будут предложены в омовении Шрилы Прабхупады водой из тысячи святых источников Сахасра Тиртха Джала. Также многие другие преданные, свободные члены, просто гости, которые желают предложить кайлаш, они получат возможность сделать это там. Это очень большое событие, и мы стараемся рекламировать его с помощью больших рекламных счетов. Фактически у нас есть свободный член ИСКОН, который руководит фирмой и собственником всех рекламных счетов в Калькутте, и он горит желанием предоставить нам возможность воспользоваться рекламными счетами для рекламы этого мероприятия. Я слышал также, что у вас есть очень большие планы по поводу бесплатного распространения просады. Когда вы собираетесь это делать? I have also heard that you have some big plans about free distribution of prasadam. When exactly you're going to do and what are these plans? Видите ли, каждый год мы проводим Радха-ятру, а Радха-ятра – это всегда замечательная возможность для бесплатной раздачи просады. До сих пор мы ежегодно раздавали очень много, от 60 до 70 тонн просада за все 9 дней фестиваля. В шатрах-пандалах во время фестиваля мы обычно устанавливаем около 7 точек раздачи просада. И каждый свободный член, он оплачивает раздачу просада за один день на одной такой точке. Так нам удавалось распространять до 70 тонн просада. Так что, что же касается программы, которая называется «Накормить Калькутту», это, конечно, хорошая идея, но все же невозможно собрать всех граждан в одном месте. Мы пригласим всю Калькутту прийти в это время, и вместо 7 точек мы постараемся организовать 20-30 точек. А затем, пригласив всю Калькутту прийти, мы увидим, сколько же придет на самом деле. Но мы должны быть готовы накормить, по крайней мере, 200-300 тысяч человек в день. Так нам видится самый приемлемый и реалистичный способ накормить всю Калькутту. So, and what's going to be the next? И что потом? Then after that, а затем, January, уже в январе 1997 года, состоится второй Всемирный конгресс синтез религии и науки в Калькутте. Это программа Института Бхактивиданты, поэтому я не знаю деталей. Но, как я знаю, они пригласили на этот конгресс ученых, около 1000 ученых, многие из которых являются лауреатами Нобелевской премии, чтобы они посетили этот конгресс. Чтобы узнать об этом поподробнее, я думаю, что вам стоит обратиться к Бхактисварупу Дамодару Махараджу. А теперь, может быть, вы поделитесь своими планами по поводу нового храма в Калькутте, потому что храм, который есть сейчас в Калькутте, он был куплен еще при Шриле Прабхупаде. Это здание, которое находится, хотя и в очень хорошем месте, но все-таки оставляет желать лучшего. Каковы ваши планы по строительству настоящего храма в Калькутте? And now about the new temple in Calcutta. This building which we are in now is a very nice building, but it have bought during Prabhupada's time and it's kind of old. And do you have some plans about real temple in Calcutta? О, да, у нас обширные планы. Прабхупада хотел видеть здесь большой храм. И сейчас мы уже зарезервировали землю и подготовили проект для строительства храма. В течение ближайших нескольких месяцев мы начнем строительство. Сейчас у нас около акра земли на улице Гуру Садан. Это буквально 10 минут ходьбы отсюда. И мы построим там храм. Где-то через несколько месяцев. And how long it will take to build a temple? И сколько времени займет строительство этого храма? It will take about 5 years to complete. Строительство будет длиться около 5 лет. So it will be a big temple. Large temple. Это будет очень большой. It's a surprise temple. Это будет храм-сюрприз. Will it be the biggest temple in Calcutta? Будет это самый большой храм в Калькутте? Maybe not in size, может быть, не размером, но славой он превзойдет все остальные. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna, Hare Krishna. Мы передавали интервью Вадианатхи Даса с вице-президентом Калькуттского храма Сатвикой Прабху.